пошлин в Новгороде, торжке, волоке, отторга и заменял князя в суде по торговым делам. Этот суд вершил новгородский Тысяцкий при его участии. Юные князья-наместники по совету дядьки пользовались печатью отца при скреплении актов, выработанных совместно с посадником, а Тиун имел собственную печать. Церковный суд был делом владыки. За ним надзирал киевский митрополит. Ярослав хорошо знал Новгород. Александру еще предстояло его узнать. До княжичей на городище доходили вести одна другой горше. С уходом князя настал черед его приспешника владыки. Новгородские бояре ловко воспользовались недовольством, поборами и дороговизной, которые усугубил неурожай. Осенью, с середины августа, найде большой дождь и лил день и ночь. До начала декабря не видели светлого дня, не удалось людям ни сена добыть, ни нив возделать. Тогда-то бояре и пустили среди народа молву, будто и дождю, и затяжному теплу виной владыка Арсений, который незаконно за взятку князю выпроводил Антоний. Подзадоренная суеверная толпа окружила дом архиепископа, и аки злодея вытолкала его в шею с владычного двора. Едва избежав смерти, он заперся в Софийском соборе, а когда страсти поутихли, тайком скрылся в Хутынский монастырь. Поутру возбужденные горожане привезли оттуда не менее напуганного Антония и вновь возвели его в архиепископы, приставив к нему двух соправителей. Волнение ширилось. Вооруженные горожане прямо с вечи бросились громить дворы Тысяцкого, других сторонников князя, его владыки. Стихийно разрастаясь, движение обратилось против бояр. И быть мятеж в городе велик. Он охватил и села, откуда смерть, догонимая неурожаем и страхом голода, скрывались в соседние земли, а те, что оставались, наотрез отказывались платить господам положенную подать. Нарушался весь порядок мира сего. Князь не воевал, владыка не молился, пахарь отказывался пахать. Стараясь сладить с горожанами, бояре поставили нового Тысяцкого и направили послов в Переяславль. «Приходи к нам», — заявили послы, — «поборы отмени, судей по волости тебе не слать. На всей воле нашей и на всех грамотах Ярославлих ты наш князь. Или ты собе, а мы собе». Ярослав отказался принять эти условия. Тем самым была решена и судьба его сыновей. Тайно ночью 20 февраля 1229 года дядька и Тиун, забрав княжичей, бежали из Новгорода во Владимир, где находился тогда отец. Александр впервые стал жертвой своеволия бояр, которая так гневно осуждалась в придворных кругах его княжества. Поражала и ловкость, с которой враждебные бояре использовали недовольство городской бедноты, черных людей. Утром бояре оповестили вечи о бегстве княжичей и провели на нем такое решение. Кто злое замыслил против святой Софии, тот и бежал. А мы их не гнали, а наказывали своих собратьев. А князю мы не причинили никакого зла. И пусть им будет Бог и крест честной. А мы себе князя промыслим. Бояре имели в виду черниговского князя Михаила Всеволодовича. В ту пору Чернигов, один из крупнейших городов, был главным соперником Владимира Суздальских князей в борьбе и за новгородский, и за киевский столы.